Ну и про русалочьи тайны. О сей тайне Ярослав вскоре услышал еще раз. Тогда он и Зилаша решили проникнуть в русалочью башню, называемую еще башней Трезуба. Трезубец и русалка были вышиты на ее стяге. Вообще-то всей башней обреталось чисто девичье царство, и мальчишкам туда путь был закрыт. Но разве это могло остановить Ярика и Зилашу? Запреты для того и существуют, чтобы их нарушать. Вот это подвиг — забраться к девчонкам-русалкам и устроить переполох. Это же значит оказать им внимание, заставить чаще биться их сердца. Тут следует сказать, что любовное поветрие не обходило стороной китежских шкалеров. А как могло быть иначе в царстве бога любви Ярилы? Да и для чего еще существует волшебство, как не для этого? Оттого-то здесь любовными стишками, заговорами и заклинаниями уже были исписаны вороха бумаги и пергаментов. Привороты и отвороты так и слетали с губ юных волшебников и волшебниц. Ах, а что насочиняли школьные вершеплеты! Олег так и вовсе разразился поэмой в трех частях, ибо был влюблен и крайне серьезно, сразу в трех соучениц. Это если не считать легких увлечений во львей, крусалок и легкокрылых мавлинок. А Никоша и Маёшка даже испытали что-то вроде любовной тоски. Никоша, влюбившийся в русалочку, сочинил трагедию, от коей все хохотали до упаду. А Маёшка, бывший без ума от мавлинки, сочинил в ее честь оду. Однако та была не понята, да и недослушана. Мавлинка уснула в середине ее, укрывшись цветочными лепестками. О том, что творилось в душах ученой братьи, Михая, Ивашки и Афони, сразу понять было непросто. Однако из-за чистоколом формул и магических знаков вполне очевидно было их стремление поразить своей ученостью сидевших напротив девочек с томными очами. И они никак не хотели понять, что томность их чаще всего скрывала скуку. Над ними потешались казачата, вольные дети гор и степей, хотя они и сами устроили настоящую охоту за соученицами на переменах и прогулках, а потом похвалялись меж собой мнимыми подвигами. От них решили не отставать и Ярик Бусинка с Зилашей, хотя они еще и не решили окончательно, кому отдать предпочтение. Зилаша решил было оказывать знаки внимания Вилле Купавке, которая также веселилась при виде дракончика. Однако потом его более прельстили солнечные зайчики. За ним им было так весело гоняться. А Ярика Бусинку привлек смех и блеск глаз Линды Златовласки. И потом она такая смелая, вот дала отпор Гришке Кутерьме. Тот как-то подошел к Линде с ватагой приятелей и нахально спросил, «Правда ли, что у тебя коса золотая? Не одолжишь ли волосочек?» А Линда ответила, «Моя коса? Золотые волоса. Кто на золото позарится, тут же с ног свалится». «А вот мы посмотрим!» — воскликнул Гришка Кутерьма. Но только он дернул девочку за косичку, как раздался всхлип, и под ногами Гришки раскрылась лужа, куда он и провалился. Оказалось, этому волшебству обучали на уроках в русалочьей башне. Там всем девчонкам раздали зеркальца, обращавшиеся, если их кинуть в омуты. Как раз для таких случаев удобная защита. Между прочим, волшебство это осталось от старинного мастера зеркал Китаврула Суревича. Когда-то он преподнес зеркало омут в подарок своей супруге озерной деве и рек. «Твои глаза затягивают, как омут». И вновь чудные тайны Китаврула, ставшего Мерлином, а также озерной девы с именем Лин, в честь коей дали имя Линди. А может быть, глянуть, чему ее и иных девочек учат в русалочьей башне? Так и тянет туда. Такие мысли одолевали Ярослава. Вот потому-то он и Дракоша теперь и крадутся по кустам к ручью, по коему русалки приплывают в свою башню. Внутрь нее русалки попадают по водопаду и, теряя хвосты, оборачиваются прилежными ученицами. А ученицы из людей, постигающие русалочью науку, проходят рядышком, у края водопада. Попрыгав по камням, а затем пройдя по прозрачной трубе, за кое-как в океанариуме резвились рыбы, Ярик и Зилаша проникли в аудиторию. Здесь тоже вела урок матушка Ярослава, учитель Валенес. Ученицы расселись напротив за стеклянными столами в зале, весьма напоминавшей аквариум. По краям зала были установлены мраморные статуи разных морских чудищ. За одним из них, похожим на морского конька, и спрятались наши друзья. Учитель Валенес вновь рассказывала об истории Озерной Девы и Мерлина, а также о короле Артуре, его супруге Геневре и рыцарях Круглого Стола. Это была ее любимая история, и она к ней все время возвращалась. Точно, как мама, обожающая кельтские сказания, подумал Ярослав. «И тогда, — говорила Валенес, — Озерная Дева, освободившаяся от опеки Мерлина, обрела свободу. Вскоре ее уже видели в свете вместе с прекрасным рыцарем Ланселотом, и пошли разного рода толки, ни на чем не основаны. Ну, вы понимаете, старый муж и молодой воспитанник. О чем это она? Что нужно понимать? Ярослав потерял нить. А Зилаша, заскучав, стал отслеживать блики от аквариумов, скользившие по мраморному полу. Валена же тем временем перешла к наставлениям, к морской морали, коя следовала из сей сказки. И вам это тоже вполне, может быть, предстоит пережить. Мужья ревнуют русалок, и разные там тетушки судачат и перемывают им косточки. Так что вот вам правила, кои следует блюсти русалкам, живущим среди людей. Первое. Если ты оказалась не в то время и не в том месте, прикинься рыбой и плыви прочь. Второе. Старайся не намокать без нужды, обращаюсь от всего русалку, дабы у людей не возникло желания взять тебя за жабры. И, наконец, третье. Береги хвост с молоду. Ярик и Зилаша, доселе прятавшиеся в уголке, рассмеялись. Какая забавная игра слов. Тут их заметили. Вот было плеску и брызг. На них обрушились ушаты воды, так что огненный саламудрик зашипел от удовольствия. От него повалил пар, как в бане. И они с Ярославом со всех ног бросились на утек, скользя и падая на мокрых плитах. Вслед им несся русалочий смех. — Ничего интересного, — заявил дракоша саламудрик, когда они выскочили из башни. — Какая-то любовная болтовня и прочие глупости. — Да, делать там особо нечего, — согласился Ярослав. — Девчачья наука. Однако Ярослава отчего-то очень заинтересовала история про Мерлина и Озерную Деву, и он решил докопаться до истины. Проснувшись в Берендеевке, он стал за утренним чаем приставать к родителям. «Расскажите, да расскажите. В самом деле, кто лучше них знает эти сказания?» «Ах, ну да, Мерлин!» — воскликнул Алексей Елисеевич и достал из портфеля потрепанную книжку. «Настоящий антиквариат!» На обложке ее значилось «Сказания о Суламане, Китоврасе, а также Моральфе и Мерлине, какого-то там академика из прежних времен». Ну, в самом деле, это уже 100 лет, как известно и доказано, что Мерлина у нас называли Китоврасом, а еще ранее Китоврулом. «А кто у нас Ланселот и Дева озера? Какой-нибудь Иван-Царевич?» «С царевной лягушкой», — съязвила Валентина Сергеевна. «Ученые, что не скажут, все сразу становится научной истиной». «Ну, не нужно так упрощать», — замахал руками Алексей Елисеевич. «Ланселот — это все-таки кельтский персонаж, а Дева озера — она кельтская богиня. По легенде, она и воспитала Ланселота». «Ну да, воспитала». И тут глаза Валентины Сергеевны исполнились грустью. «Воспитала». А он потом влюбился в Геневру, жену короля Артура. Неблагодарный! Она что, была нехороша собой? — Что это с тобою, дорогая? Почему ты так взволнованно? — изумился Алексей Елисеевич. — Ну, хотя да, сказка изумительная. Нет-нет, я ничего, — совладала с собой Валентина. В конце концов, Дева озера была богиней, что ей стоило принять любой облик, хоть и той же королевы Геневры. Раз Ланселот смотрел только на нее. Хм, задумался Алексей Елисеевич. Интересный поворот старой истории. Не слыхал о таком прежде. А с другой стороны, почему и нет? А с Мерлином? Что она сотворила с Мерлином? Спросил Ярослав. Говорят, она его лишила сил и заточила в горе. А нечего ему было следить за каждым ее шагом. Валентина Сергеевна сердито нахмурилась. Старый ревнивец. Ну, вообще-то и Деву озера нельзя назвать совсем юной, возразил Алексей Елисеевич. Думается, с Мерлином они где-то одних лет. Так ведь тот отрастил длинную седую бороду, чтобы в нем скорее признали мудреца. Ну, для того, чтобы быть принятым при дворе. А что супруга о том думает, ему было все равно. Вот и поплатился за гордыню. Ой, да, я все понял, — воскликнул Алексей Елисеевич в напускном ужасе. И в самом деле, мне пора уже бриться. Иду, иду. Ярослав рассмеялся. Вот оно что, из-за чего все неприятности. Из-за слишком длинной, нечесанной бороды волшебника, в коей заключена вся его сила. А котенок Зилаша, что крутился рядом в погоне за своим хвостом, тоже подумал. Ну и запутанные же у них всех отношения. Запутанные в бороде.